«Давайте мы поможем», — чуть ли не хором начали предлагать они. Смена обстоятельств моего пленения, похоже, их ничуть не удивляла. «Оставьте одежду и можете идти», — сдержанно послал их я, и они тут же последовали моему указанию. А я обнаружил, что за то время, пока мы с Октавией знакомились, служанки умудрились отпарить и разгладить мой костюм, который не мог не помяться в дороге. Так что через пару минут я выглядел так, будто только что вышел из дома, а совсем скоро в комнате появилась и Октавия. На этот раз она надела длинное черное вечернее платье с глубоким декольте, и, несмотря на ее низкий рост, посмотреть там было на что. Здесь природа размером ее не обделила. Девушка была изящной, словно кукла, а удивительно светлая, почти белая кожа окончательно делала ее похожей на искусную статуэтку руки кого-то из гениев прошлого. Хотя сама она, очевидно, больше хотела продемонстрировать свое золотое колье, разумеется, с черепом. Причем я его узнал. Пусть оно не было артефактом, но зато когда-то принадлежало представительнице клана Рихтер. Если точнее, то моей двоюродной сестре, той самой, с которой мы всегда плохо ладили. «Пойдем», — лучезарно улыбнулась мне Октавия, подхватывая меня под руку. Я повел ее как настоящий кавалер. Зачем отказывать даме в милых глупостях? Мы миновали лабиринт комнаты переходов, пока, наконец-то, не вышли к первому из залов музея. «Тут ничего интересного нет», — махнула рукой Октавия. «Ну, точнее, есть, конечно, но не по нашей теме». «Вот как, тема уже стала нашей». Я улыбнулся. «Тогда веди туда, где интересно». «Конечно», — радостно ответила она. «Я и подумать не могла, что когда-то смогу обсудить свою коллекцию с кем-то, кто действительно способен ее оценить. В конце концов, мы добрались до не самого большого зала, но, конечно же, украшенного черепами. К счастью, меня это все еще забавляло, а не раздражало. Но даже в лучшие годы Рихтеров мы не пихали свой герб в каждый угол. Октавия же, видимо, вовремя останавливаться не умела. Но разочаровало меня совершенно другое обстоятельство. Мы шли мимо знакомых мне штандартов и картин. Я видел мебель и украшения, когда-то принадлежащие клану. Был даже целый набор посуды с гербом Рихтеров. Но, как я не надеялся, в музее Октавии не нашлось ничего по-настоящему ценного. Говорить я ей, конечно, об этом не стал. Она так гордилась своей коллекцией и с таким жаром рассказывала про каждую вещь, что было просто жестоко указывать на бесполезность ее сокровищ. К тому же это ведь я смотрел на все эти вещи с точки зрения полезности. А если мыслить как историк, который собирает по крупицам почти легендарную картину прошлого, то, может быть, и обычная тарелка в его глазах имеет свою цену. Ну вот, довольно закончила показывать экспонаты Октавия, теперь ты видишь, как серьезно я отношусь к своему увлечению. И я уже поняла, что перстень ты мне не отдашь. Но, может быть, ты сможешь подарить мне что-то другое? Ничуть не стесняясь, потребовала она дары. Я с удовольствием приму любой предмет, связанный с Рихтерами, и найду для него достойное место в этом зале. А я, в свою очередь, позволю тебе бывать здесь сколько и когда захочешь. В разумных пределах, конечно. Я подумаю, что можно выбрать. Не стал я обещать ничего конкретного, но ей хватило и этого. Она благодарно сжала мою руку, а потом воскликнула: «Ах да, есть еще кое-что. Пойдем». Она потянула меня к выходу из зала, а затем мы ураганом пронеслись по коридорам ее замка, чтобы оказаться в стеклянной беседке в саду. Здесь царила крайне умиротворенная атмосфера. Вокруг было много ярких, ароматных растений, пели птицы, а напротив беседки шумел небольшой искусственный водопад, воды которого стекали в ручей. Как река окружала замок, так и ручей окружал беседку. Заметив мой взгляд, Октавия пояснила: «Это не просто вода, это место охраняется едва ли не лучше, чем любая другая комната в замке. Но маскировка поражает, правда? Я билась над ней целую сотню лет, и действительно, только когда я подошел к ручью практически вплотную, то осознал, что в него вплетены десятки магических ловушек. Октавия – плохой воин, но в некоторых сферах, похоже, удивительно талантлива. Причем вся эта защитная система отзывалась буквально по мановению ее руки, и она провела меня внутрь без какой-либо задержки. В то же время я осознавал, что если бы захотел вломиться сюда один, то неизвестно, сколько часов, а может быть даже дней, мне бы понадобилось, чтобы распутать этот клубок заклятий. Но вот мы оказались внутри, и что же она здесь прятала? Прежде всего, я увидел большой мольберт, на котором стояла недописанная картина. На ней был изображен я сам, таким, каким она видела меня на том самом портрете. Но на рисунке я сладко, даже слишком, улыбался, положив руку на щеку Октавии, а она млела от этого прикосновения. «Ой», — смутилась Октавия, — «я совсем забыла о картине вообще-то», — перевела она тему, — «я привела тебя сюда, чтобы показать кое-что другое». И она нажала какую-то кнопку на стене беседки, после чего прямо по центру из-под земли выдвинулся постамент. И вот здесь я сразу почувствовал энергию настоящего артефакта. Похоже, что-то интересное она все-таки откопала. Но вот когда защитный купол постамента открылся, я снова едва удержался от вздоха разочарования. Кожаная перчатка, которая здесь хранилась, безусловно, была полезным артефактом, но в данный момент абсолютно мне ненужным. Она позволяла брать в руки проклятые предметы, не получая от них никакого урона. Но какой от нее толк, если ничего подобного у меня сейчас не хранилось и даже не предвиделось? Может быть, в будущем. Октавия же пока важно объясняла: я не знаю, для чего нужен этот артефакт, но он, несомненно, обладает очень большой магической силой. Я периодически пытаюсь разгадать его назначение, но пока без особых успехов. Она грустно вздохнула. Я же вновь похвалил ее коллекцию, отчего она просто светилась, а затем вновь подошел к мольберту, за которым она предавалась своим фантазиям, и, наконец, задал вопрос, ради которого все и затевалось. «Октавия, скажи мне, знаешь ли ты, что на самом деле случилось с Рихтерами?» Глава 19. Октавия замолчала, подошла ко мне ближе и надолго задумалась, глядя на водопад за стеклом. Потом потерла пальцами виски и начала отвечать. «Хотела бы я сказать, что знаю достаточно, и что мои знания точны и правдивы. Но это не так, вероятно. Ты знаешь, что любая информация о Рихтерах находится под запретом». Я кивнул. «Знаю, но не понимаю почему». Я поднял руку, показывая перстень. «Даже с этим перстнем устроили балаган. Перстень древнего рода. Кто-то словно переписал историю мира». Октавия вздохнула и ответила: «Скорее всего, так и есть. Я знаю только ту версию, которую рассказывали, когда память о клане некромантов еще сохранялась. Все же я постарше тебя», — она усмехнулась. «Да, похоже, что историю переписывали в несколько этапов, до тех пор, пока не пришли к тому, что Рихтеров никогда не существовало, как и дара некромантии в принципе. Расскажешь? Мне все равно интересно, даже если эта версия далека от правды». «Конечно, только давай лучше вернемся в замок, слуги приготовят нам чай, лучше кофе», — улыбнулся я. И через 5 минут Октавия привела меня в небольшой кабинет с камином и полками, битком набитыми книгами. Возле камина стояли 2 мягких кресла и журнальный столик. Не знаю, как она успела отдать команду слугам, но на нем уже стоял кофейник и 2 наполненные горячим напитком чашки. Магия, не иначе. Я с удовольствием вдохнул аромат, заодно удивившись, что в этой комнате черепов не оказалось вообще. Я даже решил об этом спросить. «Ну это», — смущенно протянула Октавия, — «я стараюсь не выставлять свое увлечение на показ, так что все не выходит за рамки нескольких комнат. Все и так считают меня сумасшедшей. Да и Регина, наша глава», — пояснила она сразу, — «в общем, меня много раз предостерегали, чтобы я не слишком афишировала то, что вообще в курсе, кто такие Рихтеры». «Она это как-то объясняла?» — сразу уточнил я. «Ну, как и все», — пожала плечами Октавия. «Собственно, об этом я и хочу тебе рассказать, об общепринятой легенде». Я взял в руки кружку кофе и приготовился слушать. И Октавия начала. Легенда гласит, что однажды великие кланы открыли благодать, чудесное средство, которое делало мир лучше, а самих одаренных сильнее. «Открыли?» — переспросил я удивленно. «Это надо умудриться приписать себе в заслугу мировое бедствие». «Да, именно так», — подтвердила Октавия. «И только Рихтеры и подвластные им кланы выступили против благодати». «Удивительно, но самое начало легенды действительно частично пересекалось с правдой. Похоже, мои враги использовали старый как мир способ вранья, когда правду перемешивают с ложью, и таким образом убедить других становится проще». Я слушал дальше, но Рихтерам это не нравилось лишь потому, что они сами не могли воспользоваться силой благодати. Другие кланы уже давно подозревали, что это проклятый клан. Их дар всегда казался остальным противоестественным. И теперь это стало очевидным для всех. Я усмехнулся. А вот появился и особый взгляд на события тех лет. Заметив мою реакцию, Октавия отвлеклась от рассказа и серьезно спросила: Тебе есть что добавить? Нет, покачал головой я, просто это слишком предсказуемо. Именно, согласилась она, глотнув кофе из кружки, так что ты, наверное, уже и сам догадываешься, что, якобы, было дальше. Рихтеры попытались уничтожить благодать, но великие кланы объединились и пошли на них войной, и стерли с лица земли проклятый клан во имя всеобщего блага. Но, с улыбкой уточнил я, по твоему выражению, в этой истории должно быть «но», и здесь ты в точку, кивнула Октавия, всегда есть «но». Перед своей гибелью, глава рода Рихтер, тот самый Максимилиан, на которого ты так похож, сотворил страшное заклятие. Он превратил благодать в скверну и открыл очаги по всей земле, чтобы уничтожить всех других магов, кроме некромантов. Ведь, как известно, только проклятые могут чувствовать себя в очагах, как дома. Вот значит как, ответил я, но даже как-то разочаровывает. Я ожидал большего. Зачем выдумывать какую-то сложную версию, если поверили и в эту? Пожала плечами Октавия. А что же ты? Почему ты в нее не веришь? Спросил я, подливая себе кофе из кофейника. Да, кивнула она, я и впрямь в это не верю. Можно сказать, что все мое увлечение Рихтерами началось с того, что мне в руки попали некоторые материалы. Она сделала драматическую паузу, а потом продолжила. Это были подлинные записи самого Макса Рихтера. Даже удивительно, как они дожили до наших лет, но факт остается фактом. Она понизила голос, я нашла их в одном родовом склепе Рихтеров. Я удивленно поднял бровь. И где именно ты его обнаружила? Она неопределенно махнула рукой. Далеко отсюда. Да и я была не первой, там уже все было разграблено до меня. Ну, почти все. Я все-таки обнаружила небольшой тайник, где нашла записи и вот это колье, она показала пальцем на свою шею. Я задумался. Колье сестры и какие-то мои исследования. В этом склепе должен был покоиться кто-то приближенный к верхушке клана, если не сама Эльза. Мне стоило бы самому туда наведаться в будущем. Кто знает, может быть там спрятан далеко не один тайник. Надо будет потом выяснить у Октавии, где точно находится это место. Но сначала, закончим с другой темой. И что же было в этих найденных записях? Поинтересовался я. Она накрутила на палец локон и медленно ответила. Исследование об опасности очагов. Разработка их разделения на уровни, которой мы пользуемся сейчас. А еще заметки самого Максимилиана о том, как именно он их уничтожал. Это совершенно не стыкуется с тем, что Рихтеры якобы сами повинны в их появлении, не находишь. А почему ты так уверена, что записи подлинные? Не мог не спросить я. Не уверена, что имею право об этом говорить, хотя к черту. Решилась она. У Регины в закрытом зале библиотеки есть целая книга, написанная Максом Рихтером. Полагаю, она ее не решилась уничтожить, потому что это просто потрясающий трактат об устройстве энергосистемы одаренных и о том, как именно работают энергопотоки. Полезность этой книги трудно переоценить. Возможно, что даже вионы не раскрыли бы эту тему лучше. Я хмыкнул. Эта книга всегда хранилась в Академии клана. По ней училась наша молодежь. Значит, Регина все-таки умыкнула ее себе. Я даже не удивлен. Она всегда была жадной до моих знаний. И с удивительным упрямством посылала своих шпионов, часть из которых я возвращал ей в виде перевязанных бантиком взрывающихся умертвий. Других оставлял себе, как материал для химер. Но ее никогда это не останавливало. Получается, ты сравнила почерк, уточнил я у Октавии. Не только. Я провела несколько независимых экспертиз. Разумеется, в тайне от нашей главы. Но все они показали одно и то же, что записи делал один человек. Получается, ты скрываешь от Регины Сципион, сколько на самом деле знаешь. Октавия медленно кивнула. Скрываю. О таких вещах нельзя говорить открыто. Более того, что может скрыть опасные знания, лучше, чем коллекция безделушек. Она невинно похлопала ресничками. Так что свою находку я не обсуждала ни с кем, кроме тебя. Польщен улыбнулся я. Это не просто так, серьезно ответила Октавия, считая это платой за твою откровенность. Ты убедил меня в своих способностях. И это не менее опасная правда, чем та, о которой я рассказала тебе сейчас. Так что если это выплывает наружу, нас обоих уничтожат, закончил я. Тайные знания неспроста бывают таковыми, так что теперь мы с тобой повязаны общей тайной. Мои слова, вместо того, чтобы напугать Октавию, заставили ее оживиться. Что ж, я рассказала тебе обо всем, что знаю, подытожила моя собеседница, но есть еще кое-что, что я хочу тебе показать, таинственно добавила она. «Не возражаю», — улыбнулся ей я. «Тогда пойдем». Октавия изящно вспорхнула с кресла и, вновь взяв меня под руку, потащила за собой. И очень скоро мы оказались в спальне. Здесь, как и в своем кабинете, она не стеснялась дать волю своей любви к черепам и прочей готике. По центру комнаты стояла огромная круглая кровать с черным балдахином. Возле дверей несли дежурство две куклы, в виде скелетов в доспехах. В этот раз она не пыталась использовать биологический материал, и кости только казались настоящими. Но на антураж они играли прекрасно, как, в общем, и все здесь. Даже на подоконнике росли цветы в горшках черепах. Здесь тоже хранится какой-нибудь артефакт, невинно поинтересовался я, уже понимая, к чему все идет. Но мне нравилось ее смущать. Однако в этот раз Октавия была настроена столь решительно, что не стала стесняться своих желаний и заявила прямо: «То, что я не стану делать из тебя свою куклу, еще не значит, что я отпущу тебя просто так, Макс Рихтер». Миниатюрная девушка уперла кулачки в бока. «Об этом дне я мечтала всю свою жизнь, но была уверена, что он никогда не настанет. Так, что, потомок ты или нет, но от меня ты не отвертишься». И после страстного поцелуя я сам отнес ее на кровать. «Макс», — счастливо потянулась Октавия, после того, как проснулась, — это было сказочно. После нашей близости прошло не больше 2 часов. Сам я, конечно, не спал, но и молча уйти было бы некрасиво. К тому же это бы наверняка переполошило всех местных слуг. Хозяйку бы тут же разбудили, а ей после сеанса лечения просто необходимо было отдохнуть. Теперь, когда она рассказала мне то, ради чего я добивался с ней встречи, у меня не было причин портить сложившееся между нами хрупкое доверие. Конечно, о настоящем союзе речи еще не шло, но и нового врага среди представителей великих кланов я себе не нажил. Уже не говоря о том, что сама Октавия оказалась весьма интересной и неглупой девушкой, с прибабахом, как и все сципионы. Но при этом она не выглядела неуправляемой и непредсказуемой психопаткой, как та же Регина. Кто-то мог бы с этим поспорить, вспоминая ее выкрутасы в БДСМ-костюме, но только не тот, кто близко знал других представительниц ее клана. По сравнению с ними, Октавия – сущий котенок, да и в целом понятие нормы, применительно к магам великих кланов, весьма относительно. Я улыбнулся ее словам, никак их не комментируя, но ей это было и не нужно. Она сама стремилась высказаться. Никогда не думала, что действительно встречу Макса Рихтера, пусть и не совсем настоящего. Сказав это, она словно решила, что могла этим меня обидеть, так что сразу подскочила и начала активно жестикулировать руками. «Не в смысле, что ты какой-то не такой, просто ты так похож на того самого исторического Макса, что я до сих пор не могу в это до конца поверить. Меня самого это удивляет», — не моргнув глазом, соврал я. «Просто причуда наследственности». И, видя, что я совсем не злюсь, Октавия начала закидывать удочки. «Слушай», — протянула она, — «после того, как ты сказал, что во мне есть частичка дара некроманта, это не выходит у меня из головы. Значит, я тоже могу научиться некромантии?» Не сказать, что я не ожидал этого вопроса, но пришлось немного ее разочаровать. «В теории, да, но пока твои дары конфликтуют, опасно развивать оба. Неизвестно, как вообще твое тело справится с этим. К тому же есть серьезная вероятность, что это будет в ущерб твоему основному дару. То есть, ты можешь стать совсем слабым некромантом, и при этом перестанешь быть сильным заклинателем. Вряд ли такой размен тебя устроит». Октавия задумалась. «Ты прав наверняка. Ты знаешь, как сильно ненавидят сципионов другие одаренные. Я не могу позволить себе слабость, если не хочу быть уничтоженной ими или даже своими собственными родственниками». Она нахмурилась. «Но как же тогда мне быть?» Очевидно, этого аргумента оказалось недостаточно, чтобы девушка полностью отказалась от идеи обучиться некромантии. Так теперь она смотрела на меня, словно на последнюю и единственную надежду, ожидая, что я найду выход. «Все, что я могу тебе сейчас предложить», — ответил я, — «это обучить тебя одному заклинанию. Благодаря ему ты сможешь хотя бы снимать боль от отката самостоятельно. Разумеется, если будешь серьезно относиться к тренировке этой способности». «Я согласна», — ни секунды не раздумывая, ответила Октавия. «Ты не представляешь, какое это облегчение, не чувствовать боли после стольких лет. Я будто заново родилась. Да я готова похитить тебя, только чтобы ты помогал мне ее снимать», — улыбнулась она и сразу же добавила: «Это шутка, Макс, я свое слово назад не возьму. Сейчас ты мой дорогой гость и можешь покинуть замок, когда только пожелаешь. Сначала я обучу тебя заклинанию, как и обещал», — обрадовал я ее. В ответ на эти слова она захлопала в ладоши будто ребенок, и с огромным энтузиазмом приступила к уроку. А я вновь убедился, что Октавия совсем не глупая и очень талантливая одаренная. У нее получилось повторить заклинание буквально с первой попытки, причем сразу же на продвинутом уровне. Полагаю, это та же скорость, с которой бы обучалась Ольга, будь у нее до этого пара сотен лет практики в другой магии. Да, моя внучка тоже была исключительно талантлива. Тут мне повезло. Значит, если я буду практиковать это каждый день, то скоро сумею совсем забыть о боли, уточнила у меня Октавия в конце урока. Именно так, ответил я ей, а теперь, Октавия, мне пора. Благодарю тебя за гостеприимство, не удержался я от ироничного тона, отчего хозяйка-похитительница вновь смутилась. Но я не могу надолго оставлять свой новый клан без присмотра. Очень жаль, тут же с грустью отозвалась девушка, но я понимаю вот только, обольстительно улыбнулась она, неужели ты не составишь мне компанию за еще одной чашечкой кофе? Не хочу отпускать тебя так быстро. Я засмеялся. Быстро же она просекла, чем меня можно зацепить. Конечно, Октавия, твои слуги варят просто отменный напиток. Мы оделись и вновь вернулись в тот самый кабинет с камином, где нас снова ждал уже горячий кофейник. Октавия что-то счастливо болтала, я на автомате отвечал, но мои мысли были далеко. Бредовая версия событий тысячелетней давности, рассказанная ведьмой, заставила всплыть в памяти то, что я практически забыл. Это случилось на совете князей в ту пору, когда его председателем был я. «Вторжение!» — вскричал Роланд Десмонд, как и все остальные, сидящие за большим круглым столом. «Неужели ты это всерьез?» Он покачал головой. «Макс, ты мой друг, но истина дороже. Это просто места со странной энергией. Мы таких раньше не видели, это правда. Но наверняка они имеют естественное происхождение». Я его оптимизма не разделял совсем. «Роланд», — вздохнул я, — «можно сколько угодно отрицать очевидное, но все мы уже знаем, что это скверная энергия. Она не годится для употребления в чистом виде». Он хотел меня перебить, но жестом я его остановил и продолжил. «Вот представь себе другую планету или какой-то иной, незнакомый нам мир. Дышать там – не проблема. К тому же любой из магов умеет задерживать дыхание. Но вот местный энергетический фон, он просто разорвет мага на куски. Так что, если очаги – это плацдарм, почва для будущей экспансии на нашу планету, когда та уже не сможет сопротивляться». Я обвел взглядом остальных, но не похоже, чтобы хоть кого-то из них убедили мои слова. Арман Салазар и Ракша Канвар слушали меня с хмурыми, скучающими лицами. Катарина, как всегда, строила мне глазки. Регина теребила свое ожерелье из булавок и глупо хихикала, словно это все вообще ее не касается. Она терпеть не могла, когда ее вытаскивали на общие заседания, и вела себя на них, как капризный ребенок. А вот Роланд и Гюнтер Штеггер едва сдерживали эмоции. Вот и последний решил высказаться вслед за Десмондом. «А по-моему, это просто паранойя, Макс», — хлопнул он кулаком по столу. «Столько дармовой энергии — это настоящая благодать, с помощью которой можно изменить мир. И это будет лучший мир, мир, наполненный благодатью». Поддержала его и Катарина. Невинно хлопая ресницами, она обратилась ко мне. «Макс, ты слишком много переживаешь. Зачем так беспокоиться по пустякам? Но сам подумай, мой клан может защитить людей от любой мутации, как и твой. Мы же их всех вылечим, верно? Что может быть для магов важнее силы, Макс?» «А это она и есть. Макс, еще по чашечке?» Радостно улыбаясь, Октавия вырвала меня из воспоминаний. Я кивнул и сам подлил нам кофе из кофейника, продолжая прокручивать в голове эпизод из прошлого. «Благодать. Ну, конечно. Впервые я услышал это слово вовсе не в этом времени. Гюнтер Штеггер использовал его, пытаясь меня переубедить в том, насколько прекрасной и полезной может быть скверна. Совпадение? Не думаю. Этот одержимый изобретатель големов не мог не соблазниться дармовой энергией, какой он ее считал. Скверна? Зачем думать о последствиях, если здесь и сейчас он может с ее помощью соорудить очередную вундервафлю? Свои интересы и исследования он всегда ставил превыше здравого смысла, а я стоял у него на пути. Значит, к нему и стоит наведаться в первую очередь. В войне с великими кланами, как и в любой другой, главное – ввязаться. И теперь я знал, с кого мне стоит начать. Глава 20. Я уже привык не трогать электронные приборы. В общем-то, поэтому я на них почти никогда и не смотрел, поэтому не замечал знакомую фамилию практически на каждом предмете бытовой техники. Холодильники Штейгер, микроволновые печи, чайники, фены, даже смартфоны и компьютеры. Под маркой Штейгер выпускалось практически все. Даже странно, что я так долго это игнорировал. А теперь, глядя на то, как кипит чайник в кабинете у Ли Фэнь, я вдруг совершенно четко осознал этот факт. Сама хакерша в этот момент отчитывалась по происшествиям, которые зафиксировала наша система слежения за последние пару суток. Увы, ничего интересного они не засекли, только пару шпионов, предположительно от Цербера. Но после своих провалов, он затаился и стал вести себя гораздо осторожней. Я уже начал скучать по воинам, точнее, по их активной фазе, а не по вот этой велотекущей конфронтации. Так что я дослушал до конца пресный доклад Ли Фэнь и сменил тему, спросив, что она знает о Штейгерах. Девушка хмыкнула и ткнула пальцем в тот самый чайник, который в тот момент автоматически выключился. «Ты про великий клан или их продукцию? С тех пор, как Ли Фэнь вступила в мою команду, прошло уже достаточно много времени. Она зарекомендовала себя как первоклассный специалист и не раз доказала свою полезность. Так что с некоторых пор я избавил ее от излишнего официоза в общении со мной. И теперь, как и весь мой ближний круг, она обращалась ко мне на «ты» и называла просто Максом, если обстоятельства не требовали более формального общения. Это не только форма обращения, но и образ мысли. Так мои подчиненные, кто достоин доверия, не скрывают от меня своих идей или сомнений, что значительно облегчает доступ информации. «Про все сразу», — ответил я. «Ну, врать не буду, специально я ничего на них не рыла», — задумалась азиатка. «Но сходу могу сказать, что их техника — одна из самых популярных в мире. Если я ничего не путаю, то им принадлежит как минимум треть рынка всей бытовой техники и электроники. Бренд Штейгер — синоним качества и доступности одновременно». Причем это не просто рекламный лозунг, они действительно держат марку, и многие их предложения реально лучшие по рынку. Она постучала ногтями по корпусу компьютера и добавила, например, компьютеры и комплектующие. У нас весь офис работает на Штейгерах. Правда, она хитро улыбнулась, мне пришлось здорово повозиться, чтобы перед запуском отключить их шпионский софт. Но, будь уверен, ничего из наших секретных данных к ним не утекает. Ну да. Кто бы на их месте отказался от возможности собирать информацию на всех своих клиентов? Слова Ли Фэнь ничуть меня не удивили. Так же, как я не стал спрашивать, все ли из их товаров работает на скверне. Ответ и так был очевиден. Конечно, да. Вместо этого я просто дал ей задание. Ли Фэнь, мне нужно все, что ты можешь узнать про их заводы, склады, базы и любое недвижимое имущество. Узнай, где живет глава клана и его приближенные. Сколько у них клановой гвардии и их охраны. Изучи все важные новости, связанные с их кланом за последние пусть будет 10 лет. А во, хакерша не удержалась от комментария, намечается большая заварушка, очень может быть, не стал отрицать я. После чего Ли Фэнь серьезно кивнула. Сделаю все возможное. Как ты понимаешь, кланы такого уровня умеют защищать свои секреты. И вряд ли ты захочешь, чтобы я просто попалась в одну из их ловушек, заодно подставив нас всех. Разумеется, подтвердил я, действуя осторожно. Не нужно, чтобы Штейгеры раньше времени узнали, что мы под них копаем. Не рискуй, сосредоточься на открытых источниках. Если что, разберемся уже на месте. Поняла, кивнула Ли Фэнь, буду держать тебя в курсе, но точных сроков пока назвать не могу. Она ненадолго замолчала, а затем мечтательно добавила, вот бы мне толкового помощника те, что сидят у нас в офисе только чай нормально готовит. Так что если отожмешь у кого-то еще один IT-центр, тащи толковых ребят оттуда ко мне. Может быть, кого-то подберу. Ладно, с улыбкой пообещал я ей. Хакерша засмеялась. Конечно, это была шутка. Ну почти. Так что если ты всерьез ради этого будешь на кого-то нападать, она смутилась, то, пожалуй, не стоит. Не говори глупости, возразил я, перед тем как уйти, ты совершенно правильно делаешь, что открыто сообщаешь о таких вещах. Если толковый ассистент сделает тебя еще более эффективной, значит, нам пора думать, где его взять. В конце концов, есть много разных способов нанять кого-то на работу. Для этого не обязательно сманивать его у врагов. Главное, чтобы он был живым, уточнила Ли Фэнь. Ты недооцениваешь умертвий. Могу отправить тебе Фреда на стажировку. Ольга мне этого не простит, снова засмеялась хакерша, Она жить не может без его оладушек. Уехал от Ли Фэнья в задумчивости. Проблема нехватки кадров назревала давно. Как ни крути, а мертвые не могут заменить живых во всем, и даже в бою. Каждый раз, думая о войне с великими князьями и их кланами, я понимал, что одного меня недостаточно. Да, один на один я, скорее всего, справлюсь с любым из князей, даже с учетом того, что за 1000 лет они явно без дела не сидели и улучшали свои способности, а я, наоборот, не восстановил свои до конца. Все потому, что когда речь идет о битве на таком уровне, то чистая сила уже не имеет решающего значения. На первый план выходят совсем другие факторы. Даже с форой в 10 веков, вряд ли хоть один из князей сумел полностью избавиться от своих недостатков. Зачастую бывает даже наоборот. Чем старше становится одаренный, тем больше костенеет в своих заблуждениях, тем труднее ему признать и побороть свои недостатки, особенно если нет достаточно сильной угрозы, чтобы был реальный смысл от них избавляться. Благодаря своей чудовищной силе, каждый из великих князей всегда чувствовал себя слишком вольготно и безопасно. Даже когда я был председателем совета, между нами случались самые разные стычки и конфликты, но никогда не доходило до войн на уничтожение. Ну, до тех пор, пока они не попытались от меня избавиться. Теперь правила игры изменились безвозвратно. Пусть они об этом еще не подозревают, но все-таки я не могу пойти на них войной в одиночестве. Выбрать такой путь, значит лишь увязнуть в бесконечных битвах и потерять то, чего я достиг на данный момент. Потерять свой возрожденный клан, уйти в подполье и рискнуть всем. Мои ученики талантливы, но они еще слишком слабы. И, если я буду полностью поглощен войной, то могу не успеть защитить их в решающий момент, просто потому, что разница в ресурсах слишком велика. По меркам великих кланов и сотня извершителей или даже архимагов, не такая уж большая цифра. А значит, мне нужна большая армия, сильные и надежные соратники. Один раз враги уже уничтожили мой клан. Сделать это во второй раз я им не позволю. Поэтому нельзя поддаваться эмоциям, спешите совершать необдуманные шаги. С такими мыслями я остановил химеромобиль возле конюшни и вошел внутрь. Как и всегда, уже через минуту, после того как я устроился на своем любимом кресле в гостиной, Фред принес туда поднос с только что сваренным кофе, а следом за ним буквально сразу же в комнате появился Игнат. «Я ждал вас, господин Рихтер», — обратился он ко мне. Я заинтересованно поднял бровь. «Слушаю. Старший Астер нечасто меня беспокоил. Большинство вопросов он решал самостоятельно и примерно раз в неделю предоставлял мне отчет, если не требовалось какое-то срочное вмешательство, а оно почти никогда и не требовалось. Пожалуй, именно это качество мне и нравится в нем больше всего. Это управленец, который не боится принимать решения сам и брать за них ответственность. Нет ничего хуже, если на руководящей должности оказался человек, который и шага ступить не может без уже своего прямого начальства. Поэтому я всегда мог быть уверен, что если Игнат решил меня потревожить, значит без вмешательства действительно никак не обойтись. Так оказалось и в этот раз. Как вы знаете, начал он, за короткое время наш штат специалистов по очистке скверны серьезно расширился. Как за счет умертвий, так и за счет живых профессионалов, которых вы спасли от мутаций. Я кивнул. Действительно, наш препарат показал высокую эффективность. После его использования, очень многие из бывших мутантов решили наняться ко мне на службу. Если быть точным, то почти все. В пользу этого сыграло много факторов. От чувства благодарности до страха, что без моей защиты до них мигом доберется Цербер. Ну и, конечно, предложенные нами условия работы, возможно, были лучшими среди всех заводов. Все потому, что мы включили в контракт своего рода медицинскую страховку. Как сказал Игнат, который всю жизнь проработал мусорщиком, он не встречал еще ни одного владельца завода по очистке скверны, которого бы заботило, как именно будут лечиться его работники. Услуги лекарей обычно они оплачивали сами себе из своей зарплаты, и далеко не лучших специалистов. Так что слухи о подобной щедрости с нашей стороны очень быстро расползлись среди городских мусорщиков. Но, стоит сказать, что и для нас, это не было благотворительностью. Такая страховка приносила нам пользы не меньше, чем самим больным. Ольга и Алина активно укрепляли свои энергосистемы, учась поглощать и перерабатывать скверну в больших масштабах. Заодно потихоньку этому начала учиться и Шарлотта. Даже Прохор с Аланом проходили своеобразный курс молодого лекаря. Все же это тот навык, который ни для одного некроманта лишним не будет. И вот, клюнув на эту страховку, к нам потянулись и другие желающие со всех заводов города. В конце концов, их стало так много, что Игнату пришлось выбирать, кого нанимать, а кому отказывать. Но, главное, что с таким наплывом профессионалов, мы сумели очень быстро укомплектовать не только построенный недавно завод, но и те, что отошли нам в войне с веберами. Во всяком случае, два из них. Так что теперь на полной мощности работали целых три завода. И, думая об этом, я начал догадываться, о чем хотел поговорить со мной Игнат. Так что, когда он завершил свою небольшую речь словами, что нам катастрофически не хватает сырья, я ничуть не удивился. А учитывая прибыль от переработки скверны, позволить заводам простаивать – просто непозволительная роскошь. Самое время ковать кайны. Если что-то и поможет мне быстрее отстроить заново свою империю и приблизиться к великим кланам помощи, то это они. Чистилище сильно изменилось с момента, когда я был там в последний раз. Нет, здание пока осталось таким же, хотя и это ненадолго. У нашего архитектора Вэньшиня уже был готов план расширения здания фирмы, и работы по нему должны начаться уже вот-вот. Необходимость для таких изменений нарастала как снежный ком. С тех пор, как чистилище стало клановой собственностью рихтеров, количество транспорта, оружия и прочей техники увеличилось как минимум вдвое. Вслед за этим возросло и число бойцов, которые хотели наняться к нам на службу. Особенно после того, как Диккенсы погибли, с позором проиграв мне войну за монополию на очаги. В них, к слову, недостатка для нас теперь не было. В городе, конечно, еще оставались другие фирмы чистильщиков, и иногда им даже удавалось выкупить некоторые альфы, пока чистилище было занято очагами покруче. Но на наши планы это уже никак не влияло. И даже сейчас я не рассматривал альфа-очаги, как способ решить проблему с сырьем. Даже их десяток разом глобально ни на что не повлияет. И это с тем учетом, что мне самому не придется тратить время на их закрытие, ведь, можно сказать, восставшее из пепла чистилище вновь окрепло и стало сильнее прежнего. Теперь его бойцы не только с легкостью закрывали беты, но и лихо справлялись с гаммами. А недавно Прохор хвастался, что они без потерь одолели переходную в дельту гамму. То, что когда-то едва не уничтожило чистилище, теперь превратилось просто в сложную, но отнюдь не в невозможную задачу. И это без моего личного участия. В общем, дела у фирмы шли хорошо, но, как оказалось, недостаточно, чтобы стабильно обеспечивать сырьем все наши заводы. И решить эту проблему можно было только двумя способами. Либо найти новых серьезных поставщиков, что не так уж просто, да и несравнимо менее выгодно, чем работать внутри собственного конгломерата. Либо найти новый источник сырья. И именно этим я и планировал заняться в первую очередь. Проблемные очаги сами себя не зачистят. К тому же, лицензии на их зачистку ничего не стоят. Двойная выгода. Но, когда я озвучил эту мысль перед Прохором, Аланом и Арнольдом, то последний так замотал головой и руками, что, казалось, он сейчас либо сломает шею, либо куда-то улетит. «Совершенно невозможно», — воскликнул Зиппельд, но потом, будто испугавшись своей категоричности, поспешил объяснить: «Господин Рихтер, вы знаете, что я готов сделать все от меня зависящее, чтобы выполнить вашу волю, от этого зависит моя жизнь, как-никак, и я никогда об этом не забываю, но сейчас я совершенно не в силах повлиять на ситуацию». «Действительно», — подтвердил Калинин, «после того, как мы разворошили осиное гнездо Цербера и его крыши, в отделе, который связан с этими очагами, начались расследования и проверки». «Именно», — вновь воскликнул Арни, «у меня есть несколько хороших знакомых, работающих в этих кругах. Там сейчас такое творится», — закатил он глаза, «жаль только, что на самого Цербера пока не вышли. Ублюдок хорошо заметает следы, но все-таки несколько его подручных уже под следствием». «Еще бы», — хохотнул Алан, «после того, как пресса побывала на том заводе, головы полетели буквально пачками. Там сейчас настоящие голодные игры. Чиновники всеми правдами и неправдами пытаются спихнуть вину друг на друга, чтобы самим выйти чистенькими из этой истории. В общем», — подытожил Арнольд, «в ближайшее время доступ к этим очагам закрыт. Конечно, это не будет продолжаться вечно, но черт его знает, на неделю это, на две или вообще на месяц. Сами понимаете, подобные разбирательства могут длиться очень долго. Это уж точно», — снова поддержал бывшего друга Прохор. «Если бы не острая необходимость держать проблемные очаги под контролем, я думаю, нам и через полгода было бы ни на что надеяться. А так они просто вынуждены будут возобновить работу в какой-то разумный срок, ведь уровень очагов растет. Чем дальше, тем труднее их зачищать. Нам это не подходит», — высказал я, после того, как парни объяснили ситуацию. «Даже неделя задержки — это слишком много. Я уже молчу про месяц. Если сейчас нельзя ничего сделать с проблемными очагами, нам нужен другой план». В кабинете повисла тишина, но по напряженным физиономиям моих собеседников я видел, что каждый из них пытается что-то придумать. В конце концов, Прохор несмело предложил: «Ну, мы могли бы поехать на аукционы в соседние города, вот только совсем не факт, что это покроет наши нужды». «Точно не покроет», — уверенно подтвердил Арнольд. «Я уже думал об этом и отслеживал рынок. Самые жирные очаги в нашей области появляются именно у столицы. Кроме того, мы разоримся на транспортировке. Надо будет создавать филиалы на местах, бороться за рынок, еще и местные лицензии выкупать». «Резонно», — кивнул я, — «но не верю, что это все, что можно сделать». Парни вновь задумались, а потом Зиппельт осторожно сказал: «Ну, есть один вариант. Можно поехать волонтером в один из пограничных фортов». Финдиректор замолчал, а Алан наоборот горячо воскликнул: «Ты с ума сошел, это самоубийство». Я же от этих слов расплылся в улыбке. Реакция заместителя Прохора стала для меня прекрасным индикатором подобных ситуаций. Похоже, это именно то, что мне и нужно. «Так-так», — заинтересованно обратился я к ним, — «а вот с этого момента поподробней». Глава 21. Услышав мой вопрос, Алан заметно занервничал. Он уже понял, к чему все идет, но также знал, что теперь его предостережения никого не заинтересуют. Его нелюбовь к рискам мне, как и всем вокруг, уже давно была известна. Причем зачастую, он опасность переоценивал. Хотя трусом не был, и в трудных ситуациях всегда держался достойно, не случайно в нападении на подпольную арену Цербера Алан играл едва ли не ключевую роль, но вот паниковать на этапе обсуждений не переставал. Вот только сейчас напрягся даже Прохор, и это еще сильнее убедило меня в том, что я на правильном пути. Не волновался только Арнольд. Под осуждающим взглядом бойцов он охотно выкладывал мне подробности, и из его рассказа я понял следующее. За последние столетия скверна захватила практически весь мир. Чистые территории остались только вокруг крупных городов, либо специальных защищаемых сельскохозяйственных регионов, которые эти города кормят. Но в диких местах, защищать которые не было никакого смысла и выгоды, очаги разрастались практически бесконтрольно. И такой подход меня поражал до глубины души. Просто в голове не укладывалось, как потомки настолько потеряли осторожность, что в такой ситуации думали о какой-то там выгоде. Самое интересное, что эта информация не то, что не распространялась, но и словно особо никого не волновало. Что печатные издания, что теленовости, которые я приучился смотреть, расширяя свои знания об окружающем мире, текущее положение дел просто не упоминали. Большинство людей же, похоже, даже не думали о том, что они живут на крохотных островах во время прилива, который рано или поздно захлестнет всех. По крайней мере, мои подчиненные никакого волнения по этому поводу не выказывали. Может, этим и отличаются неодаренные с достаточно небольшим отпущенным сроком жизни от магов, которые живут столетия. Хотя, на что рассчитывали в этой ситуации великие кланы, я тоже не мог себе представить. Но эти мысли я оставил при себе. Все равно, ни Арнольд, ни все остальные понятия не имели, почему и как это сложилось. Они уже родились в этой реальности, и для них такой подход казался чем-то обычным и не вызывал вопросов. Им не казалось чем-то странным и ужасным, что некоторые очаги разрослись настолько, что теперь признаны негодными для зачистки. Мне же это казалось попросту диким. Вместо того, чтобы просто уничтожить очаг, человечество придумало сразу несколько способов этого избегать. И сейчас Арнольд перешел к рассказу как раз об этом. Так что, помимо деления на уровни, существует три типа очагов. Первый тип – это те, с которыми в основном и работают фирмы чистильщиков. Своего рода пряник, который делает нашу деятельность выгодной. В основном это все альфы, беты или гаммы. Второй – те самые дельты, которые зачастую переходят в разряд проблемных очагов, и их уже приходится зачищать в добровольно-принудительном порядке по указанию соответствующих государственных служб. Арнольд вздохнул, словно всем своим сердцем протестуя, что от чистильщиков что-то требуют принудительно. Ну а третий тип – это как раз вечные очаги. Очистить их невозможно, можно только сдержать. И для этого и существуют пограничные форты, о которых я говорил. На слове «невозможно» я не сдержал улыбки. Но Прохор и Алан, наоборот, были мрачнее тучи. В конце концов, Калинин решил взять слово. «Макс, я понимаю твой интерес, но есть и обратная сторона. Кроме военных, за охрану периметра отвечают еще и волонтеры. Это единственный статус, в котором мы можем туда заявиться. Но волонтеры – это натуральное отребье, по которым пуля плачет. Туда идут только те, кому нечего терять. Браконьеры – просто преступники. Все потому, что военным форта абсолютно все равно, кто полезет на верную смерть. Сами-то они защищают только границы, а вот на вылазки отправляются уже волонтеры. Не вижу проблемы». Пожал плечами я, какая нам разница, кто и чем там занимается. Если оттуда разрешается официально вывозить добычу, то мы ее вывезем. Кроме того, теперь мне просто интересно посмотреть на эти очаги вблизи. Да, конечно, подтвердил Арни, всю добычу можно вывезти. Всю, на всякий случай уточнил я, или есть какой-то процент, который мы должны оставить военным или государству, сколько сможем утащить, мрачно ответил уже Прохор, но... Как я слышал, в основном это монстры утаскивают вглубь очагов невезучих волонтеров. Говорят, там даже недалеко от границ водится чудища, сравнимые с боссами Гаммы Дельт. Отлично, обрадовался я, значит, помимо обычной добычи, я смогу выбрать себе еще одного полезного питомца, вроде Гарри. Алан и Прохор одновременно тяжко вздохнули, но спорить уже не стали. А я снова спросил, а что насчет техники? Как быстро мы сможем туда добраться и пропускают ли на территорию очага транспорт? Вот с этим есть небольшая загвоздка, нервно кашлянул Арни. Он ужасно не любил сообщать мне плохие новости или даже просто говорить о проблемах. Дело в том, что добраться до форта можно только на поезде. Соответственно, вся наша техника и транспорт поедут тоже на нем, только в грузовых вагонах, и не за бесплатно. А почему мы сами не сможем проехать по трассе? Спросил я. Парни переглянулись, а Арни снова кашлянул и ответил, на бронепоезде, я хотел сказать, дорога до каждого из охранных фортов идет через зараженные земли, там все сложно и так просто не добраться. Всего таких фортов вокруг столицы оказалось 4, они располагались по сторонам света и назывались соответственно, север, юг, запад и восток. Арнольд предложил отправиться на юг, у меня там есть знакомый в руководстве, пояснил он, чтобы уж наверняка избежать каких-либо проволочек. Он выразительно потер пальцами, выражая не только близость знакомства, но и форму общения. Знакомый был прикормленным, который мог помочь за вознаграждение. Я кивнул. В таком случае бронируй билеты на ближайший поезд, и про грузовой вагон не забудь. Нужно как минимум уместить химеромобиль и самый большой из наших фургонов. Арнольд достал нам билеты уже на завтрашнее утро. Он же проконтролировал погрузку транспорта и тяжелого оружия. Прохор с Аланом, конечно, тоже в этом участвовали, но они в первую очередь следили за личным снаряжением, а заодно помогали девушкам со всем разобраться. С нами ехали также Ольга и Алина, и, особенно для второй, было важно хорошо защититься, так что парни помогали ей разобраться с тем, как надевать бронекостюм, со всеми его частями и шлемом, и даже успели провести краткий курс огневой подготовки. Правда, с ручным пулеметом «Грифон» в руках, наш хрупкий химеролог смотрелась очень воинственно и забавно. Разумеется, я брал ее с собой не как полноценного воина. Алина нужна была мне, чтобы поработать над химерами в боевых условиях. Именно они должны стать основной ударной силой в зачистке сложных очагов. Но даже так, хорошее обмундирование еще никому не мешало. Ольга тоже не стала отказываться от защиты, хотя ее щит становился все лучше с каждым днем. Бронекостюм решено было выдать даже Фреду, которого мы тоже решили захватить в качестве дворецкого и будущего водителя, ну и огневой поддержки, если понадобится. Глядя на это, Арнольд тоже решил не стоять в стороне и попросил взять защиту и на него. Я разрешил только при условии, что тащить ее он будет сам, а не занимать грузовой вагон. Кажется, пустяк, но на обратном пути, когда нам придется уместить максимум трофеев, даже такая мелочь может помешать. К тому же в очаг Зиппельта никто брать не собирался. Он ехал с нами только чтобы облегчить процесс переговоров. И бронекостюм для него, не более, чем излишество. На этом сборы были закончены. Я решил, что для первого, можно сказать, разведочного раза, хватит и небольшой компании доверенных людей. Как ни странно, чем меньше людей, тем проще для меня. Если в диких очагах действительно настолько опасно, то лучше исследовать их совсем маленькой группой. В этом случае я буду уверен, что, если что-то пойдет не так, я сумею защитить всех. Не исключено, что вглубь я вообще отправлюсь один, ну или в сопровождении Фреда на фургоне. Последний, кстати, уже был настолько высокоуровневым умертвием, что совсем не выделялся среди обычных людей, разве что цветом лица и отсутствием на нем эмоций. Но его из-за этого чаще принимали за иностранца, чем за ожившего мертвеца. Второй вариант никому не приходил в голову. Вот и проверку перед посадкой на поезд он прошел без каких-либо проблем, в отличие от Алана. Одному из полицейских бандитская физиономия Ковальски показалась слишком подозрительной, и нам едва не пришлось его оставить в городе до конца разбирательств. Мало того, что весь его багаж перевернули вверх дном, так еще и увели в какую-то каморку, где заставили раздеться до трусов, искали на теле отличительные знаки и татуировки, как у одного из бандитов в розыске. Все потому, что, как оказалось, он очень на него похож. При этом по какой-то причине Ковальски даже не признался полиции, что относится к клану Рихтер и не обратился ко мне за помощью. Так что логика у него все же была криминальной, мол, своих не выдаем. В конце концов, его, конечно, отпустили, но даже не извинились, по его словам. И на поезд Алан садился жутко возмущенный. Беспредел. Не уставал жаловаться он. Ну что это за трындец такой? Ну как это может быть в 21 веке? Калинин изо всех сил пытался сдержаться, но все-таки заржал в голос. Следом за ним начала смеяться Ольга и даже Эрни, который при мне редко даже улыбался, стараясь лишний раз не отсвечивать. Казалось, что даже невозмутимый Фред усмехается. Алан смерил их взглядом, полным осуждения. «Ну главное же, что тебя отпустили, да?» – примирительно спросила Алина. «Она единственная, кто хотя бы попыталась изобразить сочувствие, и Ковальски это не могло не растрогать. Теперь я вижу, кто здесь действительно хороший человек». С укором глядя на все еще смеющихся Прохора и Ольгу, ответил он: «Спасибо, Алина», – повернулся он к ней уже с щенячьими глазами, полными умиления. К счастью, времени выяснять отношения у них не было, нужно было скорее проходить в поезд, если мы хотели избежать толкучки. И, выйдя на перрон, я сразу же понял, кому он принадлежит. Десмонды. Их герб, перекрещенные мечи, был нарисован на каждом из вагонов. А когда я уточнил, насколько плотно они заняты в этом бизнесе, то узнал, что почти все поезда, которые курсируют через столицу, принадлежат им. Неважно, грузовые или пассажирские, или смешанные, как наш. К слову, Форт Юг был лишь первой его остановкой, и, судя по собравшейся вокруг нас публике, направляются они совсем не туда. Большая часть пассажиров состояла из компаний молодежи, которые явно собирались хорошо оторваться на тусовках и пляжах курортного города. Попадались и люди постарше, но тоже явно настроенные на отдых. И наша группа бойцов хаки очень сильно выделялась на этом фоне. Но поторопиться я хотел не поэтому. Дело в том, что так как ехать нам придется всего пару часов, то и на купе мы тратиться не стали. Взяли сидячие места в одном из вагонов, с тем расчетом, что пока Фред будет охранять наш багаж, мы сами прекрасно проведем время в вагоне-ресторане за чашечкой кофе и вкусным завтраком. Почти никто из нас дома поесть не успел, а воевать за столики с избалованными богатыми отпускниками не входило в мои планы. К счастью, все прошло как по маслу, и мы не просто заняли место, так еще и одно из самых удобно расположенных, и прямо у окна, что немаловажно. При этом, я уже заметил бронеставни снаружи. Очевидно, что когда мы доедем до опасных мест, окна закроются. Хотя я все-таки планировал на это поглядеть с помощью моей ящерки. Она уже заняла удобную позицию на крыше поезда, прямо между тяжелыми пушками. Да, поезд нес на себе еще и артиллерийские орудия. Причем все они были помощнее даже мантикоров. Я видел много фениксов и еще некоторые очень серьезные установки. Вряд ли это все здесь установлено на всякий случай. Наверняка пути проложены сквозь действительно опасные места. Так что пропустить такое зрелище было нельзя. Должен же я понять всю глубину жопы, в которой оказались мои потомки. Давно же я никуда не ездила. Ольга с завистью посматривала на наших соседей по ресторану, которые едут на курорт. Может быть, после того, как разберемся с делами, тоже съездим к морю. Умоляюще взглянула она на меня, хотя бы на денек, как разберемся с делами», – засмеялся Прохор. «Ты хотела сказать, никогда», – Ольга фыркнула. «Разумеется, я говорю про эти дела», – она неопределенно махнула рукой, – «форт и все такое. Раз уж мы все равно едем в ту сторону от форта юг до курорта рукой подать, отправим Арнольда с трофеями домой, а сами повеселимся». Зигпильд изменился в лице и даже тихо пробубнил что-то вроде: «А чего сразу я? Может, я тоже хочу на море?» Но стоило Ольге на него строго посмотреть, как он сразу заткнулся. Что ни говори, а Арнольду, с учетом его крысиного прошлого, придется еще долго восстанавливать уважение среди остальных. На данном этапе на него уже перестали смотреть как на врага народа, но до того, чтобы кто-то всерьез начал считаться с его желаниями, еще было очень далеко. «Я вообще никогда не уезжала из столицы», — призналась Алина. «Было бы здорово увидеть море. Вот, Макс, уже двое за, снова начала упрашивать меня внучка, иногда ведь и отдыхать надо. Посмотрим, не стал ничего обещать я, но идея хорошая. Если не возникнет никаких срочных дел, то, может, и съездим. Ура, Макс, ты лучший», тут же возликовала Ольга. «Рано радуешься, еще ничего не решено», с улыбкой ответил я. Ее это ничуть не остудило. Внучка пожала плечами и счастливо ответила: «Уверена, все будет отлично. Я не позволю никому встать между собой и пляжем». «Вот черт», — выругался молодой рыжеволосый аристократ Евгений Герц. «Какие-то уроды успели занять наш столик». «Ну почему уроды?» — флегматично отозвался его брат Давид. «Их девчонки очень даже симпатичные». Братья ехали на отдых вместе с тремя своими приятелями, тоже аристократами, но те были рангом пониже и во всем поддакивали Евгению. Пусть он и не был самым сильным среди них, но зато умел собирать вокруг себя подпевал. «Это бесит еще больше», — продолжал возмущаться Евгений. «Что вообще это отребье забыло в ресторане? Очередные смертники, скорее всего», — зевнул Давид. «Это явно не военные, погон нет, но и на туристов не похожи. Значит, волонтеры». Евгений поморщился и на какое-то время замолчал, злобно потягивая коктейль из трубочки, но потом не выдержал и снова обратился к брату. «Слушай, так если они волонтеры, значит, неодаренные, верно?» «Конечно», — подтвердил Давид. «Ты где видел, чтобы маги в очаги лезли? Дураков нет». Хотя в мыслях он себя поправил: дураков на самом деле до хрена. Вот взять хотя бы его брата. Даром, что старший, но совсем не умеет держать себя в руках. Давид уже был уверен, что и сейчас Евгений обязательно вляпается в какую-то историю. Его вопросы прямо об этом говорили. «Ну тогда жди меня здесь», — радостно попросил его брат. «Пойдемте, ребята». Вся команда шестерок со смехом последовала за Евгением. «Ну вот», — Давид покачал головой и начал быстрее есть свой стейк, пока не рвануло. На то, что брат не позвал его с собой, были свои причины. Евгений знал, что Давид в таких забавах просто не участвует. Во всяком случае, пока не возникают настоящие проблемы, а сейчас они очень вероятны. Давид не стал говорить своему неграмотному брату, который всегда плохо чувствовал энергетические потоки, что волонтеры в каком-то смысле тоже одаренные. В очаги ведь зачастую ломятся пиявки и тому подобный сброд, не способный на нормальную магию. Но все-таки, Евгений — такая бездарность, а эти ребята не выглядят слабаками, явно опытные бойцы. Так что Давид доедал стейк и настраивался, что разгребать проблемы брата, как всегда, придется ему. Сам Евгений в это время уже подошел к столику волонтеров и начал громко с ними ругаться. «Девчонки, что вы забыли с этими неудачниками?» — спросил он так, что его слышал, наверное, весь ресторан. «Не лучше ли вам провести время в обществе благородных аристократов?» «Вот-вот», — поддакнул один из дружков брата, — «пойдемте к нам за столик. Мы с удовольствием угостим столь прекрасных дам, чем захотите». «С тобой», — довольно резко отозвалась красивая высокая брюнетка. «Да я с места не сдвинусь, будь ты последним мужчиной на земле. Ну что ты ломаешься, красотка?» — с улыбкой обратился к ней Евгений. «Просто посидим, познакомимся. Ты не знаешь, что теряешь. Время», — подняла она бровь. «Я теряю время?» — тут вмешался и один из парней за тем столиком. «Тебе же ясно сказали, отвали. А ты чего лезешь, урод?» — дерзко ответил ему Евгений. «Дамы сами решат». «Дамы уже решили», — снова ответила брюнетка. «Отвянь». Трех отказов хватило, чтобы Евгений мгновенно потерял самообладание и галантность. «А что не так, шлюха? Они тебе больше платят? Так, мы вам тоже денег дадим. И побольше, чем эти бомжи». Давид вздохнул, глядя за тем, как парни из той компании начали вскакивать со своих мест, и медленно поднялся сам. Похоже, драки не избежать. Глава 22. И все же прогресс существует. За время моего сна, человечество не только открыло этот великолепный напиток, кофе, но и научилось его готовить десятками разных способов. К выбору самого кофе или мест, где его предлагают, я относился разборчиво, поэтому пил или вкусный, или очень вкусный. Не стал исключением и поиск десмондов. Кофе здесь подавали отменный, да и сам ресторан оказался очень высокого уровня. Что, впрочем, неудивительно. Великие кланы всегда старались держать марку и пускать пыль в глаза остальным, даже если в этом не было особой необходимости. Лично я всегда считал, что если ты действительно сильнейший, то уже никому и ничего доказывать не должен. Но остальные великие князья так не думали и постоянно соревновались между собой и даже кланами попроще в том, чей прием будет самым пышным, чей замок самый неприступный и чьи торговцы приносят больше дохода. То есть, чаще всего, сравнивалось даже не качество товаров и услуг, которыми торговали кланы, а именно что внешний лоск и шик, и ради этого, порой, даже жертвовали выгодой. Я вот уверен, что этот вагон-ресторан, убыточный, существует только ради престижа поезда и соответственно десмондов. Вдруг поедет кто-то из великих и впечатлится. Об этом говорило множество факторов, начиная от подбора блюд в меню трудных в приготовлении, особенно в путешествии, до вышколенности персонала в сравнении со средним уровнем посетителей. Ведь путешествовали между городами не только аристократы. Правда, простолюдины старались не высовывать нос из своих вагонов, чтобы не сталкиваться с привилегированной частью пассажиров. Так что, похоже, за 1000 лет ничего не изменилось. Показушники остались показушниками. Но очень скоро то, что происходит в вагоне, перестало меня занимать. Когда мы отъехали от столицы на достаточное расстояние, оконные ставни автоматически закрылись, и одновременно с этим включился искусственный свет. Теперь все то, что происходило за пределами поезда, стало секретом для всех пассажиров. Всех, кроме меня. Мой теневой разведчик уже занял для меня место на крыше в первом ряду. И, пока моя команда непринужденно болтала, сидя за столиком, я немедленно подключился к ящерке, чтобы своими глазами оценить обстановку вокруг нас. Сначала картина не слишком отличалась от того, что я привык видеть в альфа и бета-очагах. Лишь немного измененная природа и надоедливые прыгуны, которые сами скакали под поезд и умирали, размазанные по рельсам. А кто не умирал, тех очень быстро отстреливали пушки. Но чем дальше мы ехали, тем мрачнее становилась картина. В конце концов, мы достигли мест, где уже мало что напоминало об обычном лесе и даже об обычных монстрах.